Глава 13. Некоторые из тех, кто слушал Иису, рассказали ему о галилеянах, которых Пилат приказал убить в храме в то время, когда они совершали жертвоприношение. Иса ответил: «Вы думаете, что эти галилеяне так пострадали, потому что они были грешнее всех других галилеян? Нет. Но говорю вам, если вы не раскаетесь, вы тоже погибнете, как они. Или взять тех 18 человек, которые погибли, когда на них упала Силоамская башня. Вы думаете, они были хуже всех других жителей Иерусалима? Нет. Но говорю вам, если вы не раскаетесь, то тоже погибнете, как они». Затем Иса рассказал им притчу. У одного человека в винограднике рос инжир. Однажды он пошел посмотреть, нет ли на нем плодов, но ничего не нашел. Тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года я прихожу смотреть, нет ли на этом инжире плодов, и ничего не нахожу. Сруби его, зачем он без пользы занимает место?» «Господин», — ответил работник, — «оставь его еще на 1 год. Я его окопаю, положу удобрение, и если в следующем году будут плоды, хорошо, а если нет, тогда ты срубишь его». В субботу Иса учил в одном из молитвенных домов. Там была женщина, скорченная духом болезни. Она не могла выпрямиться вот уже 18 лет. Увидев ее, Иса вызвал ее вперед и сказал: «Женщина, ты свободна от своей болезни». Он положил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала славить Всевышнего. Но начальника молитвенного дома разозлило, что Иса исцелил в субботу, и он обратился к присутствующим: «Есть 6 дней для работы. Вот и приходите для исцеления не в субботу, а в один из этих дней». На это Иса ответил ему: «Лицемеры! Разве в субботу вы не отвязываете в стойле вола или осла и не ведете его поить? Так не нужно ли было освободить в субботу и эту женщину, одну из дочерей Ибрахима, вот уже 18 лет связанную сатаной?» Когда он это сказал, всем его противникам стало стыдно, а весь народ радовался чудесным делам, которые он совершал. Затем Иса сказал: «На что похоже царство Всевышнего? С чем можно его сравнить? Оно как горчичное зерно, которое человек взял и посеял в своем саду. Зерно выросло и превратилось в настоящее дерево, так что даже птицы небесные свили гнезда в его ветвях». И еще он сказал: «На что похоже царство Всевышнего? Оно как закваска, которую женщина смешала с большим количеством муки, чтобы вскисло все тесто». Направляясь в Иерусалим, Иса проходил через города и деревни, повсюду уча народ. Кто-то спросил его: «Повелитель, разве только немногие будут спасены?» Иса ответил: «Старайтесь войти через узкую дверь, потому что многие будут пытаться войти, но не смогут. Когда хозяин дома встанет и закроет дверь, вы будете стоять снаружи и стучать, умоляя: „Господин, открой нам“. Но он ответит: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда вы скажете: „Мы ели и пили с тобой, и ты учил на наших улицах“. Но он ответит: „Я не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делающие зло“. Там будет плач и скрежет зубов, когда вы увидите Ибрахима, Исхака, Якуба и всех пророков в царстве Всевышнего, а сами вы будете выброшены вон. Придут люди с востока и с запада, с севера и с юга, и возлягут на пиру в царстве Всевышнего. И последние будут первыми, а первые — последними». Тогда же к Исе подошли несколько блюстителей Таурата и сказали: «Уходи, оставь это место, потому что Ирод хочет тебя убить». Иса ответил: «Пойдите и передайте этой лисице: „Я буду изгонять демонов и исцелять людей сегодня и завтра, а на 3-й день я закончу свое дело. Но сегодня, завтра и послезавтра я должен следовать своим путем. Ведь разве бывает так, чтобы пророка Всевышнего могли убить еще где-то, кроме Иерусалима? Ой, Иерусалим, Иерусалим! Убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели. А теперь ваш дом оставляется вам пустым. Говорю вам, что вы уже не увидите меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен тот, кто приходит во имя Вечного».